ждет черный бар на твои прохладные плечи, листья старого парка начинают неспешную речь вечер. Лунный ветер с улыбкой забирает с собой наши слезы. Шаг назад был ошибкой. Хорошо, что вернуться не поздно. Звезды. Безвозвратно сливаясь, мы уходим в нейтральные воды, вовсе не подчиняясь непонятным законам природы. Годы. Что-то может растаять, прекращая с собой бесконечность. Только мы вырастаем, заслоняя безбрежную млечность, вечность. Вечность.